Его брат был воином и полководцем. И с первого момента, как их оружие столкнулось, Корок сражался, чтобы убить, а Ларгар, чтобы выжить. Сражение проходило слишком быстро для глаз смертных. И оба примарха напрягали все свои силы, как еще не напрягали никогда. Коракс избегал ударов Крозиуса, даже не парируя их. Он отклонялся в сторону, уходя из зоны поражения, или включал прыжковый ранец и поднимался выше тяжеловесных выпадов Ларгара. Зато у Ларгара, вынужденного блокировать атакующие удары брата, от напряжения пот заливал глаза. Огромное навершие иллюминариума, отбивая когти повелителя воронов, звенело, словно церковный колокол. «Что вы делаете?» — закричал Коракс в лицо брату, когда их оружие сцепилось. «Какое безумие в вас вселилось!» Ларгар отскочил, рванув Коракса так сильно, что тот покачнулся. Повелитель воронов моментально восстановил равновесие. Его прыжковый ранец изрыгнул пламя и развернул его спиной к брату. Клинья клинки сверкнули, но Ларгар был к этому готов. Он не стал обращать внимания на их скрежет, когда заостренные края оставили на броне глубокие царапины, а сосредоточился на том, чтобы отбить в сторону летящие в него когти Коракса. Получив несколько мгновений передышки, Ларгар, наконец, нанес настоящий удар. Крозиус угодил в нагрудник Коракса и отшвырнул его назад. Столкновение вызвало разряд силового поля, окружающего булаву, и от сражающихся братьев разошлась ударная волна, от которой находившиеся поблизости Астартес попадали на землю. Уже через мгновение Коракс снова был на ногах, и извергающий пламя ускоритель понес его навстречу Ларгару. «Отвечай, предатель!» — зарычал повелитель воронов, прищурив глаза от мертвенного сияния окружающего Ларгара. «Ты!» «Со своим психическим золотом! Жалкое подобие нашего отца!» Ларгар почувствовал, что скользит по грязи под усиливающимся натиском брата. На этот раз ему не удалось расцепить оружие. Коракс когтями вцепился в древко иллюминариума, обжигая рукоятку и руки несущего слова. «Я несу истину человечеству!» — задыхаясь, вымолвил Ларгар. «Ты разрушаешь Империум!» «Ты предаешь свой собственный род!» В черных глазах повелителя воронов бушевало такое бешенство, какого Ларгар до сих пор даже не мог себе представить. Коракс всегда казался ему неразговорчивым и бесстрастным. Воин, скрывавшийся под обликом альбиноса, вызвал у него настоящее потрясение. Кончики когтей, окутанные искрами силового поля, были уже на расстоянии пальца от лица Ларгара. «Я убью тебя, Ларгар!» «Я знаю!» Он говорил сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как силы покидают тело. «Но я видел будущее. Наш отец, превратившись в обескровленный труп на золотом троне, будет вечно кричать в бездну. Ложь!» Черные глаза повелителя воронов прищурились, и его мышцы вздулись, усиливая давление. «Ты повергаешь империю в хаос, уничтожаешь идеальный порядок. Несмотря на колоссальное напряжение, серые глаза Ларгара сияли светом. «Брат, противоположность хаоса — непорядок. Это застой. Безжизненный и неизменный застой». Ларгар захрипел, чувствуя, что силы его на исходе. Дрожащие руки уже не могли сдерживать оружие брата. «Ну вот!» — брызжа слюной в лицо брата, прошипел Коракс. «Вот смерть, которую ты воистину заслуживаешь!» Когти достали до лица брата. Обжигающий горячий металл медленно резал золотую кожу Ларгара. Дюйм за дюймом, опаляя сияющую плоть, рассекая ее до самых костей. Даже если он спасется, шрамы останутся до самой смерти. Он сознавал это, но ему было все равно. Психическое пламя, реагируя на страдания Ларгара, вспыхнуло с новой силой и окутало их обоих. Коракс, опасаясь за свое зрение, прикрыл глаза. И это стоило ему быстрой победы. Ларгар снова оттолкнул повелителя воронов. Иллюминариум взметнулся вверх, готовый нанести удар. пока повелитель воронов не успел подняться с земли на столбе пламени и не набросился на Ларгара сверху. Несущий слово отбил в сторону первую когтистую перчатку, ударив с такой силой, что разбил ее вдребезги. Но едва когти длиной с косу отлетели в самую гущу окружающей схватки, удар второй перчатки достиг цели. Когти метровой длины вонзились в живот Ларгара, а их кончики блеснули по бокам, выйдя через спину. Этот удар не представлял собой опасности для примарха, но Ларгар качнулся, когда Коракс рванул когти вверх. Изогнутые клинки резали и жгли тело несущего слова. Иллюминариум выпал из рук пронзенного примарха. Но эти же руки обхватили шею Коракса, несмотря на то, что повелитель воронов буквально рассекал своего брата пополам. «За императора!» — выдохнул Коракс, почти не обратив внимания на сопротивление слабеющего брата. Ларгар ударил лбом в лицо Коракса и разбил ему нос, но это не помогло ему вырваться. Повелитель воронов не дрогнул даже после того, как за первым последовали второй, третий и четвертый удары, разбившие его красивое лицо. «Но он обманывал нас!» — произнес Ларгар, выплевывая вместе со словами сгустки крови. «Отец солгал!» Когти уперлись в усиленные кости Ларгара. Коракс отдернул руку, нанеся еще больше повреждений. Кровь, испаряясь на силовых клинках, зашипела и пошла пузырями. «Отец солгал!» — повторил Ларгар. Он стоял на коленях, обхватив руками истерзанный живот. Взгляд черных глаз Коракса оставался бесстрастным. Примарх гвардии Ворона шагнул вперед и поднял единственную уцелевшую перчатку, чтобы покончить с братом. «Давай!» — бросил ему Ларгар. Психический ветер, туманные поля, все исчезло. Он опять стал тем, кем был всегда. Ларгаром, 17-м сыном, копией своего отца, единственным из 20 братьев, который никогда не хотел быть солдатом. И он умрет здесь, на поле боя. Мрачная ирония этой ситуации тяготила его. Он не мог пошевелить ногами. В его теле не осталось ничего, кроме страдания. Он едва видел своего убийцу, потому что психические усилия вызвали дрожь, слабость и затуманивающую глаза головную боль. Перед его взором поднимался размытый силуэт с высоко поднятыми когтями. «Давай!» – закричал Ларгар своему брату. Когти рухнули вниз и встретили металл.